Глава 7. Первым занятием у нас оказалось то самое искусство создания печати, которое преподавал Ронан Фолкнер. Это была первая и последняя хорошая новость за день. Ронан выдал мне учебник, убедился, что мне есть чем и куда записывать лекцию и зарисовывать печати, а потом тихо порекомендовал: «Не пытайтесь сразу все понять, Нея. Для начала просто фиксируйте то, что я рассказываю, показываю, и запоминайте, что получится. Мы потом назначим с вами несколько дополнительных, индивидуальных занятий, чтобы я мог объяснить то, что вы пропустили. И вам понадобится подучить язык богов, чтобы лучше понимать суть создания печатей». Я кивнула, но в полной мере осознала его совет лишь во время занятия. По словам Ронана, наша начальная группа продолжала изучать простые печати, состоящие из треугольника, вписанного в круг. Оказывается, в прошлый раз они изучили, что может содержаться в центре такой печати, а сегодня собирались продолжить изучением областей, которые образовывались стороной треугольника и частью круга. Разъясняя, Ронан постоянно ссылался на какие-то потоки силы, о которых все, кроме меня, уже имели представление. Я же не понимала ровным счетом ничего, поэтому действительно старалась просто рисовать и писать, как он и посоветовал. Сразу стало понятно и то, зачем потребуется учить язык богов. Подобно тому, как символы древнего алфавита, начертанные на раме зеркала у меня дома, придавали ему волшебные свойства, так и в печатях вся магия заключалась в словах, вписанных в определенные области. И чтобы добиться нужного результата, требовалось знать эти слова. Как раз этому нас и учили на следующем занятии, полностью посвященному языку богов. Его вел высокий блондин лет 40, лицо которого показалось мне смутно знакомым, но где и когда я могла его видеть, я так и не смогла вспомнить. Он вполне мог быть просто на кого-то похож. Правда, он тоже задержал на мне взгляд, как будто узнал. Но мог ведь и просто заинтересоваться новым лицом, зная, что я невеста Фолкнера. Его звали Луфр Мари. И он оказался не таким приветливым и понимающим, как Ронан Фолкнер. Он тоже выдал мне учебник, а к нему еще и словарь, но по поводу пропущенного материала заявил лишь то, что я должна буду сдать ему зачеты по всем пропущенным темам. Список тем Мари тут же набросал мне на листе бумаги, но по его тону я поняла, что изучать их мне придется самостоятельно. В этот момент я очень пожалела, что раньше никогда не интересовалась языком богов, несмотря на то, что его символы окружали меня с детства. Почему я никогда его не учила? Корт учил. Я могла бы учить его вместе с ним, но мне это не приходило в голову, а отец никогда не предлагал включить это в мою программу. Считалось, что женщине, принявшей диадему, это не нужно. Теперь вся моя надежда была на то, что этот язык дастся мне так же легко, как и другие. Наше королевство граничило с тремя соседями. Я учила язык каждой из этих стран – и владела ими на вполне достойном уровне. Однако уже через полчаса я поняла, что язык богов куда сложнее языков людей. Здесь у меня возникли даже проблемы с записыванием слов, поскольку многие символы были так похожи, что в начертании нашего учителя выглядели почти одинаково. Он, конечно, зачитывал их при этом вслух, но мне это не помогало, поскольку ни букв, ни звуков, которые они образовывают, я не знала. Поэтому я просто записывала слова как могла, порой впадая в отчаяние, понимая, что придется нагонять не только пропущенные темы, но и те, что буду проходить сейчас, поскольку все равно ничего не понимаю. После второго занятия нас ждал длительный перерыв, включавший в себя обед. Я была уже очень голодна, поскольку то немногое, что я съела на завтрак, никак не могло питать мое тело долго. Однако вид супа, который нам подали в качестве основного блюда, напрочь отбил весь аппетит. Мясной жирный бульон, в котором лежало столько всего, что я не все ингредиенты смогла определить. Снова картошка, какие-то бобы, овощи и большие куски мяса. Конечно, с жиром. Маслянистые разводы, плававшие по поверхности супа, вызывали приступы тошноты. Пустой живот болезненно урчал, требуя еды. Но то, что я видела перед собой, не воспринималось мною как еда. И от этого хотела зареветь во весь голос. Но я, конечно, сдержала себя, хотя ком в горле все же встал, а слезы успели защипать глаза. Слезы я сморгнула, ком проглотила вместе с куском хлеба. Понимая, что на одном хлебе долго не протяну, я съела еще и салат из маринованных, как мне объяснила Ирис, овощей. Зачем так портить овощи, «Я пока не поняла. Решила спросить позднее, когда мы будем наедине. Сыр в меня уже не лез. Он здесь имел более плотную структуру и обладал более навязчивым вкусом, чем дома. Поэтому я заставила себя съесть некоторое количество супа. Хотя бы бульон и той части мяса, в которой не крепился жир. Мои соседи по столу тем временем с аппетитом съели все содержимое тарелок, а некоторые ребята еще и положили себе добавки. Зато Ирис, которая, как оказалось, училась в школе уже третий год, обещала помочь мне с изучением языка богов. «Я не слишком хороша во всем остальном», – смущенно призналась она. «Уже второй год пытаюсь освоить продвинутый курс и подозреваю, что на высшие меня все равно не возьмут. Но зато язык я за это время выучила почти как родной». Я была рада этой помощи, и было приятно в первые же дни обрести некое подобие подруги. Ирис была старше меня, она поступила в школу уже 20-летней, но после Розы я не видела в этом проблемы. Мне даже нравилось, что у меня снова будет своего рода наставница. Тем более в группе я пока ни с кем сойтись не успела. Начинающих было больше всего, со мной 10 человек. Ирис объяснила, что некоторые отсеются уже в процессе обучения, другие уйдут после первого года, решив, что полученных знаний достаточно, чтобы прокормить себя. Из всей моей группы я успела познакомиться только с девушкой, которая на завтраке сидела рядом с Далией. Ее звали Келда, и у нее дивно хорошо выходило чертить печати. После обеда нас ждало еще два занятия по одному предмету – простейшие зелья. Их нам преподавала женщина, что меня немного удивило. В наших землях женщины редко изучали дисциплины, связанные с магией, настолько глубоко, чтобы преподавать их. Но, по крайней мере, эта женщина носила платье, а не штаны, как большинство моих соучениц. Я сразу определила в ней высокое происхождение и родство с Фолкнерами. Уж очень она была похожа и на Ронана, и на Торрена. Однако, насколько близким окажется это родство, я и помыслить не могла. «Меня зовут Сусанна Фолкнер», — сообщила она, вручая мне учебник. «Я мать вашего будущего мужа». Я так растерялась, что только молча хлопнула ресницами пару раз, открыв рот. Я знала, что нужно как-то ответить, но все мысли предательски разбежались. Не ожидала я, что познакомлюсь с матерью Шеда вот так, между делом, на занятии. Но, пожалуй, она могла оказаться только его матерью и никем иным. Такое же мрачное выражение лица, полное отсутствие улыбки, неприязнь во взгляде, светло-синие глаза и темные волосы. Интересно, в кого Ронан получился такой улыбчивый? В отца? В это трудно поверить, ведь тот тоже был верховным жрецом Некроса. В конце концов, я выдавила из себя какие-то дежурные фразы о том, как я рада знакомству, которые вызвали у нее лишь кривую ухмылку, и не слишком убедительно прозвучавшее заверение. «Я тоже очень рада вашему приезду и вашему обручению с моим сыном». Я попыталась изобразить улыбку и кивнуть, после чего поспешила занять свое место. У меня была надежда на то, что хотя бы на этом предмете я не буду чувствовать себя полным ничтожеством, ничего не понимающим в происходящем на занятии. Я готовилась стать женой военного, то есть моя жизнь предполагалась довольно простой, без штата слуг. Поэтому меня учили готовить, а процесс приготовления зелья мало чем отличался от приготовления еды. Первая часть занятия, теоретическая, далась мне нелегко из-за отсылок к прошлым темам. Но все же я понимала почти все. А когда мы перешли к приготовлению зелья по рецепту, я и вовсе расслабилась. Это было даже проще, чем приготовление пищи. Скорее походило на безумно долгое заваривание чая. Мы все добавляли и добавляли какие-то травы в медленно кипящие на горелке котелок. Все шло хорошо, пока мы не добрались до финальной стадии. «А теперь активация», — объявила госпожа Фолкнер и достала из шкафа за своей спиной плетеную коробку с крышкой, издающую подозрительный писк. После этого она принялась обходить нас, запуская руку под крышку, доставая маленький комочек и вручая его каждому по очереди. Я видела, как передернула Келду и как помрачнели лица других учеников, но пока не понимала, что происходит. Наконец, госпожа Фолкнер вручила маленький трепыхающийся комочек и мне. «Держите крепче, а то улетит», — строго велела она. Я обхватила маленькую летучую мышь двумя руками, потому что одна все норовила рожаться, чувствуя ерзание крошечного животного. Сердце забилось вдвое быстрее от страха и дурного предчувствия. Госпожа Фолкнер закончила обход и взяла одну летучую мышь и себе, поскольку готовила зелье параллельно с нами. В другую руку она взяла нож, которым мы измельчали некоторые ингредиенты. «Все просто», – спокойно сообщила она. «Отрезаете одним быстрым движением голову и тут же выдавливаете кровь в зелье. Только действуйте быстро. Не стоит мучить животное. Да и кровь будете терять». Свои слова она сопровождала соответствующими действиями. За ней повторили и остальные. Одна я осталась стоять, окаменев, словно статуя. Я чувствовала в руке трепыхание живого существа и не представляла, как отрежу ему голову и выдавлю из крохотного тельца кровь. «Линнея, чего вы ждете?» – недовольно поинтересовалась госпожа Фолкнер. «Еще немного, и время будет упущено. Вы не сможете активировать зелье». «Но я не могу это сделать». Госпожа Фолкнер раздраженно закатила глаза, стремительно подошла ко мне и забрала у меня летучую мышь. Взяв мой нож, она прижала мышь к доске, на которой мы все резали, и одним быстрым движением отсекла ей голову, а потом выдавила кровь в зелье. «То, что мы здесь преподаем, Линнея, это магия смерти. Она всегда требует жертву. Или привыкайте, или займитесь чем-то другим». Я медленно кивнула, будучи не в силах оторвать взгляд от маленькой головы, оставшейся валяться на доске, и пятен крови. Госпожа Фолкнер бросила к ним еще и безжизненное тельце, отчего мне стало совсем не по себе. Как закончилось занятие, я помнила плохо. Голова была занята безумными паническими мыслями, которые крутились в ней со страшной скоростью. Бежать отсюда. Умолять отца не выдавать меня за Фолкнера. Или сбежать и обвенчаться с первым встречным, только бы не достаться Шеду. Я не могу здесь находиться. Я не смогу здесь учиться. Это была скверная затея, с самого начала обреченная на провал. Я вернулась к себе в комнату, заперла дверь на задвижку и практически упала на кровать лицом в подушку, обессиленная и раздавленная. Я замерзла, проголодалась, устала. Мне хотелось реветь, потому что я понимала, эта магия не для меня. Я даже летучую мышь не смогла убить. Как же я буду приносить другие жертвы? Почему я сразу не подумала о том, какую именно магию преподают в Фолкнере? Это же было очевидно. Я чувствовала себя дурой. Никчемной дурой, которая возомнила, что сможет обрести независимость. Отчасти мне даже было стыдно за эти надежды, за намерения. Через 4 часа меня ждал ужин с женихом, и это не добавляло оптимизма. Я едва ли смогу проглотить даже кусочек хлеба под его взглядом. Значит, опять голодать? Я вдруг отчетливо поняла, что если останусь тут, то умру. От холода, голода или от отвращения к магии смерти. Это не моя жизнь, не мой путь. Все это должно оказаться дурным сном. Но это не было сном. И умирать мне тоже не хотелось. Поэтому, пролежав какое-то время и пожалев себя, я встала, вытерла мокрые глаза, села за письменный стол, достала из ящика учебник языка богов и словарь, которую положила туда во время перерыва, и раскрыла. Глубоко вдохнув, принялась всматриваться в закорючки, означающие буквы алфавита. Я еще успевала поучить его до ужина с Фолкнером, на котором собиралась впихивать в себя еду, как бы ни смотрел на меня Шет. А перед сном приму горячую ванну, чтобы как следует согреться. Я уже прыгнула через пропасть, и законы природы не позволят мне вернуться назад. Мой единственный шанс – добраться до другого края. А если его не существует, мне придется создать его из небытия.